Мир, в котором живем мы, современные люди, является калейдоскопичным, фрагментированным, продуктом изменчивых состояний. Мы принимаем факты, как они происходят, культивируем качество экзистенциального щегольства перед лицом будущих потрясений. Мы думаем о современной жизни так или иначе, как об остром лезвии, пока еще не состоявшегося будущего, и живем соответствующей жизнью в забытьи, в отчаянии, в раздражении, блуждающем огоньку. Напротив, кечуанское слово «мир» «пача» в силу чисто лингвистических правил требует, чтобы его жители вели себя, не уклоняясь от груза истории. Поступать иначе значит хвататься за призрачную эластичность пространства-времени, отказываться от идентичности, забывать прошлое и не оправдывать страданий и трудов тех, которые ушли прежде. Не случайно детям кечуа с 4- или 5-летнего возраста всякий раз, когда они отправляются из дому, дают нести ношу, узелок с провизией или несколькими вещами. Это физическая ноша, которую эти дети обязаны взваливать на плечо, предвещает более тяжкий груз культуры, какой они однажды понесут. И так как это культурная поклажа в целом, язык, одежда, обычаи, мифы есть основное средство достижения будущего в течение жизни, то каждый истинный человек несет это бремя с гордостью. Местным названием для языка кечуа является «руносими» — язык людей. Чтобы понять слово «пача», надо следовательно понять вечный груз непостоянства, мифическую размерность всего настоящего, крайнюю мучительность жизни, боль утраты и цену стойкости. Кечуанский термин «пача», понимаемый нами в своем мифическом смысле мира века, является неизменной основой анской мифологии и культуры. Тем самым анская культура содержит в себе не что иное, как способность ощущения того, что она служит организующей сферой для памяти. Мир сначала ощущается, а затем уже понимается. Точками притяжения, вокруг которых сосредоточены анские мифы, являются события, называемые «пачакути». Глагол «кутии» означает «опрокидывать» или «низвергать». «Пачакути» — это название, данное тысячелетнему периоду, в течение которого погибает один мир и начинается следующий. Оно означает буквально «опрокидывание пространства-времени». В полной мере и величие этой терминологии не было утрачено при первом действительно историческом инкском царе Тупаки Инки Юпанки, который принял это слово в качестве своего имени. Известно с тех пор, как Пачакути Инка, опрокидыватель пространства времени, этот царь-воин обернул свое человеческое имя мантией анского мифологического наследия и приступил к завоеванию известного мира. «О, Виракоча, первый измеритель, где ты? От моря над нами до моря внизу, все это твой трон». Оба анских мифа, пересказанных в главе 1, описывают Льёклауну Пачакути, низвержение пространства-времени наводнением, то есть событие, знаменующее окончание длинного-длинного века и начало следующего. Вопрос о хронометрии человечество, как в случае с Паку, всегда обращало свой пристальный взгляд к небесам, откуда приходят все измерения времени. Эти мифы отдавали свою информацию отнюдь нелегко. После 2 лет работы в магистратуре, включая этноастрономическое полевое исследование в Перу и в Боливии, написание магистерской диссертации на тему «Кечуанские названия звезд» и 18 дополнительных месяцев исследования, я достиг не очень-то многого. Фактически я увяз. Я не мог понять эти мифы. Но я также не мог обойти их. Они стали для меня лакмусовым тестом, барьером, источником разочарования и надежды, ибо если какие-либо мифы из доколумбовых ант проясняли,